закате тем, Холли на востоке дел. Холли просит огня, он хочет огня, но он последний в этой глупой очереди дня. Холли готов барататься со всеми, кто хочет любви, но в арке раздвинутых ног отжатый курок, и он последний в этой глупой очереди дня. Холли отлучен от церкви отцами своих дочерей. Может, завтра мы станем умней, может, меньше станет бледей в этой глупой, в этой страшной очереди дней. Холли, зачем ты здесь? Неужто, чтобы стать первомаем, чтоб превратиться в радужный лотос? На мозолях нашей любви ты последний в этой страшной очереди дней. Хочу, чтоб ты понял, Холли, я хочу, чтоб ты понял, кто такие дети без матери, Холли, я хочу, чтоб ты понял.